Матерь Агни-йоги. Много стараний темные прилагают к тому, чтобы отвлечь от наинужнейшего. Попытки эти постоянны и весьма многочисленны и разновидны. Настраивают, соответственно, всех, на кого могут повлиять и через кого воздействовать. Лучшей защитой и охраной от подобных попыток будет удержание равновесия. Об утес равновесия разбиваются эти ухищрения тьмы. Запомните крепко, против равновесия никто не силен, но надо его удержать. И именно в тот момент, когда совершается поползновение, его разрушить. Ведь и хотят-то разрушить его с единственной целью – уничтожить этот мощный щит, эту защиту, этот непробиваемый панцирь и огненный доспех духа. Не устану твердить о равновесии, пока все звенья и кольца этого панциря или брони духа не будут выкованы прочно. Желайте равновесия, устремитесь к нему, утверждайте его всеми силами духа, а мы вам поможем и укажем наилучший способ и метод. Это великое качество духа нуждается в особом внимании. В учении сказано ясно и кратко: никто не устоит против равновесия. Символ равновесия – шар.